Увидев меня, она улыбнулась совершенно обворожительно. «Вы тоже загорали?» — ляпнул я, потерявшись. «Загорала я. Что за странная мысль?» Она пересекла площадку и приблизилась ко мне. «Какие странные предположения вы высказываете, инспектор?» «Не называйте меня, пожалуйста, инспектором», — попросил я. «Мне до такой степени надоело слышать это на работе, а теперь еще от вас. Я обожаю полицию», — произнесла госпожа Мозес, закатывая прекрасные глаза. «Эти герои, эти смельчаки, вы ведь смельчак, не правда ли?» Как-то само собой получилось, что я предложил ей руку и повел ее в бильярдную. Рука у нее была белая, твердая и удивительно холодная. «Сударыня», — сказал я, — «да вы совсем замерзли». «Нисколько, инспектор», — ответила она и тут же спохватилась. «Простите, но как же мне вас называть?» «Может быть, Петр?» — предложил я. «Это было бы прелестно. У меня был друг Петр, барон фон Готтенскнехт. Вы не знакомы? Однако тогда вам придется звать меня Ольгой, а если услышит Мозес, переживет», — пробормотал я. Я искоса глядел на ее чудные плечи, на царственную шею, на гордый профиль, и меня бросало то в жар, то в холод. «Ну, глупа!» — лихорадочно неслось у меня в голове. «Ну и что же? И пусть, мало ли кто глуп». Мы прошли через столовую и оказались в бильярдной. В бильярдной был Симоне. Почему-то он лежал на полу в неглубокой, но широкой нише. Лицо у него было красное, волосы взлохмачены. «Симон!» — воскликнула госпожа Мозес и прижала ладони к щекам. «Что с вами?» В ответ Симон заклекотал и, упираясь руками и ногами в края ниши, полез к потолку. «Боже мой, да вы убьете!» — закричала госпожа Мозес. «В самом деле, Симоне!» — сказал я с досадой. «Бросьте эти дурацкие штучки, вы сломаете себе шею!» Однако Шалуна не думал убиваться и ломать себе шею. Он добрался до потолка, повисел там, все более наливаясь кровью, потом легко и мягко спрыгнул вниз и отдал нам честь. Госпожа Мозес зааплодировала. «Вы просто чудо, Симон!» — сказала она, — «как муха!» «Ну что, инспектор?» — сказал Симон, чуть задыхаясь. «Сразимся во славу прекрасной дамы!» Он схватил кий и сделал фехтовальный выпад. «Я вас вызываю, инспектор Глебский, защищайтесь!» С этими словами он повернулся к бильярдному столу и, не целясь, с таким треском залепил восьмерку в угол через весь стол, что у меня в глазах потемнело. Однако отступать было некуда, я угрюмо взял кий. «Сражайтесь, господа, сражайтесь!» — сказала госпожа Мозес. «Прекрасная дама оставляет залог победителю». Она бросила на середину стола кружевной платочек. «А я вынуждена покинуть вас». Она послала нам воздушный поцелуй и удалилась. «Чертовски завлекательная женщина», — заявил Симоне. «С ума можно сойти». Он подцепил кием платочек, погрузил нос в кружева и закатил глаза. «Прелесть! У вас, я вижу, тоже без всякого успеха, инспектор». «Вы бы побольше путались под ногами», — мрачно сказал я, собирая шары в треугольник. «Кто вас просил торчать здесь, в бильярдной?» «А зачем вы, голова садовая, повели ее в бильярдную?» — резонно возразил Симоне. «Но не в буфетную же мне ее вести», — огрызнулся я. «Не умеете, не беритесь», — посоветовал Симоне. «И поставьте шары ровнее, вы имеете дело с чемпионом, вот так. Что, играем? Лондонскую? Нет. Давайте что-нибудь попроще». «Попроще так попроще», — согласился Симоне. Он аккуратно положил платочек на подоконник, задержался на секунду, склонив голову и заглядывая сквозь стекло куда-то в бок, потом вернулся к столу. «Вы помните, что сделал Ганнибал с римлянами при Каннах?» — спросил он. «Давайте, давайте», — сказал я, — «начинайте». «Сейчас я вам напомню», — пообещал Симоне. Он элегантнейшим образом покатал кием биток, установил его, прицелился и положил шар. Потом он положил еще шар и при этом разбил пирамиду. Затем, не давая мне времени извлекать его добычу из луз, он закатил подряд еще два шара и, наконец, скиксовал. «Ваше счастье», — сообщил он Меляки, — «реабилитируйтесь». Я пошел вокруг стола, выбирая шар полегче. «Глядите-ка», — сказал Симоне. Он снова стоял у окна и заглядывал куда-то в бок. «Какой-то дурак сидит на крыше. Пардон, два дурака. Один стоит. Я принял его за печную трубу. Положительно, мои лавры не дают кому-то покоя». «Это Хинкус», — проворчал я, пристраиваясь поудобнее для удара. «Хинкус — это такой маленький и все время брюзжит», — сказал Симоне. «Ерундовый человечек. Вот Олаф — это да. Это истый потомок древних конунгов. Вот что я вам скажу, инспектор Глебский. Я, наконец, ударил и промазал. Совсем несложный шар промазал, обидно. Я осмотрел конец кия, потрогал накладку». «Не разглядывайте, не разглядывайте», — сказал Симоне, подходя к столу. «Нет у вас никаких оправданий». «Что вы собираетесь бить?» — спросил я, недоуменно следя за ним. «От трех бортов в угол», — с невинным видом сообщил он. Я застонал и пошел к окну, чтобы не видеть этого. Симоне ударил, потом еще раз ударил, хлестко, с треском, с лязгом, потом еще раз ударил и сказал: «Пардон, действуйте, инспектор». Тень сидящего человека запрокинула голову и подняла руку с бутылкой. Я понял, что это Хинкус. Сейчас отхлебнет как следует и передаст бутылку стоящему. А кто это, собственно, стоит? «Вы будете бить или нет?» — спросил Симоне. «Что там такое?» «Хинкус надирается», — сказал я. «Ох, свалится он сегодня с крыши». Хинкус основательно присосался, а затем принял прежнюю позу. Угощать стоявшего он не стал. Кто же это такой? «Ах, так это же Чадо, наверное». Я вернулся к столу, выбрал шар полегче и опять промазал. «Вы читали мемуар Кориолиса о бильярдной игре?» — спросил Симоне. «Нет», — сказал я мрачно, — «и не собираюсь». «А я вот читал», — сказал Симоне. Он в два удара кончил партию и, наконец, разразился своим жутким хохотом. Я положил ки поперек стола. «Вы остались без партнера, Симоне», — сказал я мстительно. «Можете теперь сморкаться в свой приз в полном одиночестве». Симоне взял платочек и торжественно сунул его в нагрудный карман. «Прекрасно», — сказал он. «Чем мы теперь займемся?» — я подумал. «Пойду-ка я побреюсь, обед скоро». «А я?» — спросил Симоне. «А вы играете сами с собой в бильярд», — посоветовал я. «Или ступайте в номер Колофу. У вас есть деньги? Если есть, то вас там примут с распростертыми объятиями». «А-а-а», — сказал Симоне, — «я уже». «Что уже?» «Уже просадил Олафу 200 крон. Играет как машина. И ни одной ошибки даже не интересно. Это я и напустил на него Барнстокера. Фокусник есть фокусник, пусть он его пощиплет». Мы вышли в коридор и сразу же наткнулись на Чада, любимого покойного брата господина Дю Барнстокера. Чада загородила нам дорогу и, нагло поблескивая вытаращенными черными окулярами, потребовала сигаретку. «Как там Хинкус?» — спросил я, доставая пачку. «Здорово надрался». «Хинкус? Ах, этот!» Чада закурила и, сложив губы колечком, выпустила дым. «Ну, надраться не надрался, но зарядился основательно и еще взял бутылку с собой». «Угу», — сказал я, — «это уже вторая». «А что здесь еще делать?» — спросила Чада. «А вы тоже с ним заряжались?» — спросил Симоне с интересом. Чада пренебрежительно фыркнула. «Черта с два, он меня не заметил, ведь там была Кайса». Тут мне пришло в голову, что пора, наконец, выяснить, парень это или девушка, и я раскинул сеть. «Значит, вы были в буфетной?» — спросил я вкрадчиво. «Да, что, полиция не разрешает?» «Полиция хочет знать, что вы там делали». «И научный мир тоже», — добавил Симоне. Кажется, та же мысль пришла в голову и ему. «Кофе пить полиция разрешает?» — осведомилась Чада. «Да», — ответил я. «Еще что вы там делали?» «Вот сейчас, сейчас она, оно скажет, я закусывал. или закусывала. Не может же оно сказать «я закусывало». А ничего, хладнокровно сказала Чада, кофе и пирожки с кремом, вот и все мои занятия в буфетной.